гуру. В вине и наркотиках думают люди найти забвение, но реакция их на сознание в конечном итоге ужасна. Спасение в духе, но кто же его признает? И мечутся люди в смятении, и выхода нет. Он лишь кверху, а для этого головы нужно поднять, от земли отвратившись, и на дальние звезды взглянуть за пределы планеты.